Закончился шестой урок, закончился классный час. Кабинет наполнился шорохом передвигаемых столов и стульев. Я тут же сорвался с места и вылетел из кабинета. Надо было заняться делом, которое мне поручила Минато. Я пробежал мимо трех классов, и из моего собственного, оставшегося далеко позади, повалил народ. Я чувствовал на себе их взглядом. Фигура Фусими пока не попалась на глаза. Похоже, у меня классный час закончился раньше, чем у других. С небольшой задержкой ученики повалили из других кабинетов. Коридор потихоньку начал заполняться толпой. И чтобы не выделяться, я с ней смешался. Еще ни разу я не чистил карманы у кого-то заранее определенного. Мои атаки всегда приходились на что-то, что меня бесило. Разумеется, это что-то не имело конкретного определения. И нельзя было его описать как кого или что. Цели для атаки я все время называл как что-то. Мимо прошмыгнула Минато и, кажется, улыбнулась мне, повернувшись на мгновение. А может, у меня просто воображение разыгралось. Я по привычке выровнял дыхание и собрался с силами. Слился с окружением, превратился в подобие тени. И зашагал. Время замедлило свой ход. Мимо меня потоком шли ученики, имена лиц которых я не знал. Светлившийся сквозь окно в коридоре озарил мое лицо. Я старался ни с кем не встречаться взглядом, шагнул в тень. Потом снова на солнце. И всем своим видом показывал, что никуда не спешу. Фусими приближался. Никто не замечал моих намерений. Фусими. Я прошел мимо него. Залез в карман. Раз, и смартфон Фусими оказался в моем кармане. А теперь валим. Я решил проскользнуть в ближайший класс и подождать, пока Фусими не уйдет дальше. И уже было приблизился к двери. Как вдруг, меня схватили за плечо. Обернувшись, я увидел лицо Фусими. «Пойдем выйдем», —